Глава 19. Полый человек. В ту ночь доктор Фелл, заперся в небольшой коморке при библиотеке, которую он выделил специально под свои, как он сам выражался, научные эксперименты. Миссис Фелл же называла их «Опять эта ужасная возня». Любовь к экспериментаторской возне, скажу я вам, одна из лучших человеческих черт. И Рэмпл с Дороти вызвались помочь доктору. Однако он был таким серьезным и непривычно встревоженным, что они решили не настаивать. Их охватило неприятное чувство, что шутить в этой ситуации было бы неуместно. Неутомимый Хедли уже занялся проверкой алиби. Рэмпл напоследок задал лишь один вопрос. «Я знаю, что вы хотите попытаться прочитать эти сожженные письма», — сказал он. «Но что вы надеетесь в них найти?» «Самый ужасный исход из возможных», — ответил доктор Фелл. «Подтверждение тому, что вчера вечером я был последним дураком». После чего он сонливо покачал головой и закрыл дверь. Рэмпл и Дороти сели друг напротив друга перед камином и переглянулись. На улице бушевали снежные вихри, в такой вечер не следовало совершать далекие вылазки. Рэмпл сначала подумал было пригласить Мэнгана на ужин, вспомнить старые времена, но Мэнган по телефону ответил, что Розетта по очевидным причинам не может прийти, и ему следует быть рядом с ней. Поэтому вся библиотека теперь была в их полном распоряжении. Миссис Фелл ушла в церковь. «С прошлого вечера я то и дело слышу о методе Гросса, который используется для чтения обугленных писем», — сказал Рэмпл. «Однако у меня создалось впечатление, будто на самом деле мало кто знает, что из себя представляет этот метод. Полагаю, для этого требуется смешивать какие-то химикаты». «А я знаю, что это такое», — ответила ему жена с ноткой торжества в голосе. «Я навела о нем справки, пока вы сегодня носились по городу. Он прост в исполнении, но я готова поспорить, что ничего не получится». «Ты читала Гросса?» «Читала в английском переводе». «Все довольно просто». Говорилось там примерно следующее. Гросс пишет, что любой человек, который когда-либо бросал письма в огонь, мог заметить проступающие довольно четко буквы на обугленных фрагментах. Обычно они белые или серые на черном фоне. Но иногда цвета меняются местами. Ты когда-нибудь обращал на это внимание?» «Не уверен. Но опять же, до поездки в Англию мне в целом не доводилось часто видеть открытый огонь». «Он правду пишет?» Дороти нахмурилась. «Этот метод работает с картонными коробками, на которых что-то напечатано, упаковками из-под мыльной стружки и всего такого прочего. Но обычное письмо... Как бы то ни было, вот что нужно делать. Взять большой лист прозрачной кальки и приколоть его к доске кнопками. Потом кальку следует намазать клеем и прижать к ней обугленную бумагу». «Она же такая хрупкая. Рассыплется, небось?» «Ага. Как пишет Гросс, в этом и заключается весь фокус. Нужно размягчить фрагменты. Для этого сначала потребуется наложить на кальку рамку толщиной в 5-7 сантиметров, а внутрь поместить все необходимые кусочки. Далее рамку требуется накрыть сложенной в несколько раз влажной тканью. Находясь во влажной среде, бумага сама распрямится. Когда все фрагменты будут разглажены и приклеены, останется вырезать кальку по периметру каждого из них. Далее на стекле из этих кусочков собирается реконструкция письма, по тому же принципу, что и пазл. После сверху накладывается второй лист стекла, и оба стекла скрепляются по краям. Остается только поместить стекло так, чтобы сквозь него проходил свет, и готово. Но могу поспорить с тобой на что угодно, а мы попробуем», — перебил ее Рэмпл, вдохновившись идеей. Эксперименты с обугливанием бумаги не совсем удались. Для начала он вытащил из кармана старое письмо и поднес к нему горящую спичку. Несмотря на все его неистовые старания, письмо вспыхнуло, начало сворачиваться, вылетело у него из рук и упокоилось в очаге. От него осталось только сантиметров 5 черноты, свернувшейся как зонтик. Несмотря на то, что пара опустилась на колени и изучила оставшийся кусочек с каждого угла, никаких букв на нем видно не было. Рампл сжег еще несколько листов. Каждый из них точно так же закончил в камине, слетая с его руки, как кленовая крылатка. Тогда Рэмпл разозлился и начал жечь все, что попадалось ему под руку. Чем сильнее он злился, тем больше крепла его уверенность в том, что трюк каким-то образом сработает, если он сделает все как надо. Они решили проверить, как будет вести себя бумага с напечатанными буквами. Рэмпл сел за пишущую машинку доктора Фэлла и несколько раз набрал на листе. Настало время всем добрым людям прийти на помощь партии. Вскоре ковер был усеян тлеющими фрагментами этого самого листа. «Кроме того», — заметил Рэмпл, прижав щеку к полу и одним глазом внимательно изучая кусочки бумаги. «Они не обуглились. Они просто сгорели ко всем чертям. Можно сказать, они пострадали слишком сильно, чтобы соответствовать необходимым условиям. Ага, получилось! Я отчетливо вижу слово «партия». Буквы кажутся меньше, чем изначальный шрифт, словно они выдавлены на черном, но их видно. Удалось ли тебе что-нибудь разглядеть на этом написанном от руки письме?» Восторг Дороти только возрос, когда она сама сделала новое открытие. На бумаге четко выступили грязно-серые буквы, складывающиеся во фразу «Восточная, 11-я улица». Несмотря на все меры предосторожности, они все равно случайно измельчили в пыль несколько хрупких кусочков, однако наконец-то им удалось разобрать слова «Вечер субботы», «Девица», «Похмелье» и «Джин». Рэмпл поднялся на ноги с довольным видом. «Если у нас получится распрямить эти кусочки, увлажнив их, значит, этот метод работает», — объявил он. «Единственное, получится ли различить достаточно слов из нужного письма, чтобы понять, что в нем было? Но мы всего лишь любители. Гросс бы смог разобрать все письмо полностью. Интересно, что надеется найти доктор Фэлл?» Этот вопрос положил начало спору, который продолжался до самой ночи. «Учитывая, что все дело перевернулось вверх тормашками, в чем нам теперь искать мотив?» — озвучил вопрос Рэмпл. «В этом-то вся проблема. Нет такого мотива, который бы связывал и Гримо, и Флея с убийцей. Кстати говоря, как там поживают твои безумные теории, выдвинутые прошлой ночью о том, что виновным является либо Петтис, либо Барнаби?» «Либо блондинка со странным лицом», — поправила его жена, сделав акцент на придуманном ею прозвище. «Ты знаешь, меня больше беспокоит то пальто, которое меняло цвет, а потом и вовсе исчезло. Тебе не кажется, что оно снова приводит нас обратно в дом?» Она погрузилась в размышления. «Нет, я полностью изменила свое мнение. Не думаю, что здесь как-то замешаны Петтис или Барнаби. Да и блондинка, полагаю, тоже ни при чем. Теперь я полностью уверена, что круг подозреваемых можно сузить до двух человек». «И кого же?» «Убийца либо Дрейман, либо О'Рурк», — сказала она с уверенностью. И добавила: «Помяни мое слово». Рэмпл с трудом подавил желание бурно опротестовать ее предположение. «Да, я задумывался об О'Рурке», — признал он. «Но ты остановилась на нем по двум причинам. Во-первых, потому что он воздушный гимнаст, и это ассоциируется у тебя с незаметным исчезновением убийцы. Но насколько мы уже успели разобраться, провернуть нечто подобное с помощью циркового трюка было невозможно. Во-вторых, что еще важнее, ты подумала на него, потому что на первый взгляд он совсем никак не связан с этим делом. Он стоит особняком, из-за этого выглядит подозрительно. Не так ли?» «Может быть». «А вот Дрейман, да. Возможно, Дрейман сейчас единственный человек, связанный общим прошлым с Гримо и Флеем. Это весомый фактор. Кроме того, С самого ужина его никто не видел весь вечер, аж до 11. Однако я лично не верю, что он виновен. Вот что я тебе скажу. Давай перечислим события прошлой ночи, чтобы у нас сложилась более четкая картина. Мы выстроим всю хронологию с самого ужина. У нас получится очень примерный расклад. Мелкие детали придется додумывать самим. В нашем распоряжении не так много достоверной информации. Только точное время обоих убийств и некоторые сведения о том, что им предшествовало. Но мы все равно можем попробовать. Что там было перед ужином, тоже до конца не ясно, но, допустим... Рэмпл достал конверт и начал быстро писать. «Около 6:45. Прибывает Мэнган, вешает пальто в шкаф в холле и видит внутри черное пальто. Около 6:48. Дадим ей 3 минуты. Из столовой приходит Энни, выключает оставленный Мэнганом свет в холле и не видит никакого пальто. Около 6:55. Тут мы не можем сказать точно, но известно, что это произошло до ужина. Мадам Дюмон заглядывает в шкаф и видит желтое пальто. «Я расположил события в такой последовательности», — стал пояснять Рэмпл. «Поскольку вряд ли мадам Дюмон бросилась проверять содержимое шкафа между Мэнганом, оставившим свет, и Энни, пришедшей его выключить». Дороти прищурилась. «О, подожди. Откуда ты знаешь? В смысле, если свет не был включен, как она тогда разглядела желтое пальто?» Повисла пауза, во время которой они просто глядели друг на друга. Наконец Рэмпл сказал. «Становится все интереснее. С тем же успехом можно спросить, зачем она вообще туда заглядывала. Однако суть заключается в следующем. Если указанная мной последовательность временных промежутков верна, то это имеет смысл. Сначала там висит черное пальто, которое видит Мэнган. Сразу после того, как Мэнган уходит, кто-то по неизвестным нам причинам забирает это пальто, и Энни ничего в шкафу не видит. Позже на смену черному в шкаф вешают светло-желтое твидовое пальто. Это звучит вполне разумно. Однако...» — воскликнул он, стукнув карандашом по конверту. «Если все было по-другому, значит, либо кто-то лжет, либо это просто невозможно. В этом случае уже не важно, во сколько пришел Мэнган, потому что все должно было произойти за сущие минуты, если не секунды. Улавливаешь? Бойд заходит, вешает пальто и уходит. Сразу же входит Дюмон, заглядывает внутрь и уходит. За ней мгновенно появляется Энни и выключает свет. А вот за этот малюсенький промежуток времени черное пальто успевает стать желтым и исчезнуть». «А такого просто не могло быть». «Молодец», — сказала его супруга, просияв. «Тогда кто из них врет? Полагаю, ты будешь настаивать на том, что точно не твой друг». «Разумеется, буду. Я готов поставить на что угодно, что врет Дюмон». «Но она невиновна. Это уже было доказано. Кроме того, мне она нравится». «Теперь не сбивай меня с толку», — попросил Рэмпл. «Давай продолжим с нашей хронологией и посмотрим, не удастся ли нам еще что-нибудь обнаружить». «Ха! На чем мы остановились, да? Ужин мы поставим на 7 часов, потому что нам известно, что к 7:30 он закончился. Следовательно, 7:30. Розетта, Г и Мэнган отправляются в гостиную. 7:30 Дреймон поднимается наверх в свою комнату. 7:30 Эдюмон. Куда она идет после ужина, непонятно, известно только, что она остается в доме. 7:30 Милс спускается в библиотеку. 7:30 Гримо присоединяется к Милсу в библиотеке, просит его подняться наверх около 9:30, потому что к тому часу ожидает визитера. «Ух ты! А вот и нестыковка. Я только хотел написать, что потом Гримо поднимается в гостиную и говорит Мэнгану, что визитер должен наведаться в 10 часов. Однако этого быть не могло, потому что Розетта ничего такого не слышала, хотя была вместе с Мэнганом. Проблема заключается в том, что Бойд не уточнил, когда точно ему об этом сообщили. Но это не очень важно. Гримо мог подозвать его к себе ненадолго или что-нибудь в этом духе. Аналогичным образом нам неизвестно, во сколько именно мадам Дюмон сказали, что визитера следует ждать, к 9:30. Наверное, это случилось раньше. Но разницы никакой нет. «Ты уверен, что нет?» — уточнила Дороти, ища сигареты. «Хм... Ну что ж, продолжай». Около 7:35 Гримо поднимается в кабинет. С 7:35 до 9:30 не происходит ничего нового. Никто не меняет местоположение. Идет сильный снег. Около 9:30 снег прекращается. Около 9:30 Эдюмон забирает поднос с кофе из кабинета Гримо. Гримо говорит, что визитер, похоже, сегодня не придет. Эдюмон покидает кабинет, тогда как... 9:30 Милс поднимается наверх. Не думаю, что в следующий временной интервал происходило что-то важное. Милс был наверху, Дреймон был в своей комнате, а Розетта и Бойд находились в гостиной с включенным радио. Подожди-ка. Я кое о чем забыл. Незадолго до этого прозвенел дверной колокольчик. Розетта услышала на улице глухой звук удара, как будто кто-то упал с высоты. Как она это услышала, если у них работало радио? Видимо, оно играло не так громко. Подожди, нет, оно так шумело, что они с трудом расслышали голос псевдо-Петтиса. Теперь давай расположим все это в хронологическом порядке. 9:45 звонит дверной колокольчик. С 9:45 до 9:50 Эдюмон открывает дверь, разговаривает с визитером, не узнает голоса. Потом получает визитку, закрывает дверь перед его носом, изучает визитку, видит, что та пуста, колеблется, идет наверх. С 9:45 до 9:50, после того, как Эдюмон отправилась наверх, визитер каким-то образом пробирается внутрь, запирает Розетту Г и Бойда М в гостиной, отвечает им, имитируя голос Петтиса. «Не хочу тебя опять перебивать», — вмешалась Дороти. «Но тебе не кажется, что у них ушло слишком много времени на то, чтобы подать голос и спросить, кто пришел? Стал бы кто-нибудь ждать так долго? Если бы я ожидала подобного гостя, я бы точно спросила, «Эй, кто там?» Стоило бы мне только услышать, как открываются двери». «Что ты пытаешься этим доказать?» «Ничего? Ты уверена?» «Не будь так строга к блондинке!» «Помню, он пришел раньше, чем они ожидали. И в твоем фырканье я сейчас вижу предубеждение. Давай продолжим. У нас все еще остается незаполненным промежуток с без четверти до без 10:10. Это интервал, когда Икс вошел в дом, а потом и в кабинет Гримо. С 9:45 до 9:50. Визитер следует за Эдюмон наверх, догоняет ее в коридоре на верхнем этаже. Снимает кепи и опускает воротник, но оставляет маску. Гримо подходит к двери, но не узнает гостя. Визитер пробирается внутрь, захлопывая дверь. Это подтвердили и Дюмон, и Милс. С 9:50 до 10:10 Милс наблюдает за дверью с противоположного конца коридора. Дюмон наблюдает за дверью с лестничной площадки. 10:10 Слышится звук выстрела. С 10:10 до 10:12 Мэнган в гостиной обнаруживает, что дверь в холл заперта. С 10:10 до 10:12 Эдюмон то ли падает в обморок, то ли ей становится дурно, поэтому она отправляется в свою комнату. Нота Бене. Дреймон спит в своей комнате и не слышит выстрела. С 10:10 до 10:12 Мэнган пытается выломать дверь в холл, но у него не получается. Тогда он выпрыгивает из окна как раз в тот момент, когда... 10:12, мы прибываем к дому, входная дверь не заперта, мы поднимаемся к кабинету. С 10:12 до 10:15 мы открываем дверь с помощью щипцов, находим Гримо застреленным. С 10:15 до 10:20 начинается расследование, Вызывают скорую. 10:20, прибывает скорая. Гримо выносят. Розетта уезжает с ним в лечебницу. Бойд М. по указаниям Хедли спускается вниз, чтобы позвонить в полицию. «Все это?» — не без удовлетворения подчеркнул Рэмпл. «Дает железное алиби Розетте и Бойду. Тут даже не обязательно расписывать по минутам. Санитары поднимаются наверх, врач проводит осмотр, раненого спускают вниз к скорой. Все это заняло бы не менее 5 минут, даже если бы они спустили носилки по перилам. Боже мой, все становится четким, как отпечатанные буквы, когда ты пишешь на бумаге. Еще больше времени у них бы ушло на то, чтобы добраться до лечебницы, а Флея при этом застрелили на Калиостро-стрит уже в 10:25. Итак, Розетта уехала на скорой, когда прибыли санитары, Бойд был в доме, потому что он поднялся вместе с ними, а потом сопроводил их вниз. Похоже на идеальное алиби. О, не думай, что мне так хочется объявить их виновными, особенно Бойда. Насколько я успела понять, он довольно приятный молодой человек. Она нахмурилась. Ты все время настаиваешь на том, что скорая прибыла к дому Гримо не раньше 10:20. Рэмпл пожал плечами. Чтобы приехать быстрее, ей пришлось бы лететь с Гилфорд-стрит, заметил он. За ней послали не раньше 10:15. То, что им удалось добраться до дома Гримо за 5 минут, уже чудо. Нет, Бойда и Розетту можно исключить. Кроме того, я сейчас вспомнил, что в лечебнице она находилась при свидетелях. Как раз в тот момент, когда в 10:30 увидела, что в квартире Барнаби горит свет. Теперь давай зафиксируем все остальное и постараемся исключить всех, кого можно. С 10:20 до 10:25 приехала и уехала карета скорой помощи с Гримо. 10:25 Флей застрелен на Калиостро-стрит. С 10:20 до, по меньшей мере, 10:30 Стюарт Миллс находится в своем кабинете и отвечает на вопросы. 10:30. Розетта, находясь в лечебнице, замечает, что в окнах квартиры Барнаби горит свет. С 10:25 до 10:40 мадам Дюмон остается с нами в кабинете. 10:40 Розетта возвращается из лечебницы. 10:40 прибывает полиция. Рэмпл откинулся назад, пробежался глазами по списку и сделал под последним пунктом длинный решительный росчерк. «Мы не только завершили хронологию всех важных для дела событий», — сказал он, «но и без всяких сомнений добавили еще 2 человека в наш список невиновных. Миллс и Дюмон выбывают, Розетта и Бойд тоже выбывают». Из всех домочадцев под подозрением остается только Дрейман. «Но...» — возразила Дороти после паузы. «Все становится еще запутаннее. Что нам делать с твоим блестящим озарением про пальто? Ты предположил, что кто-то соврал. Соврать могли только Бойд Мэнган или Эрнестина Дюмон. Обоих мы исключили из круга подозреваемых. Разве что еще только эта девушка... Энни, но что-то тут не складывается, как ты думаешь?» Они снова переглянулись. Рэмпл криво сложил лист с хронологией и сунул его в карман. Было слышно, как в ночи воет ветер, и как доктор Фелл, спотыкаясь, бродит по своей каморке за закрытой дверью. Следующим утром Рэмпл проснулся слишком поздно. Прошлый день сильно его измотал. На улице было пасмурно, и ему не хотелось открывать глаза до 10 часов. Утро выдалось не только темным, так что в доме повсюду включили свет, но еще и очень холодным. Прошлой ночью он доктора Фелла так и не увидел. И, судя по всему, не он один. Горничная, подававшая ему яичницу с беконом на завтрак в небольшой столовой, выглядела озабоченно. «Доктор только что поднялся наверх, чтобы принять ванну, сэр», сообщила ему Вида. «Он всю ночь занимался своими научными штучками. Я нашла его в 8 утра спящим в кресле». «Что только на это скажет миссис Фелл?» «Ах да, и совсем недавно пришел суперинтендант Хедли. Он в библиотеке». Хедли нетерпеливо стучал пятками по каминной решетке, шаркая по полу. Стоило ему заметить, что Рэмпл появился в комнате, как он сразу же начал выспрашивать у него новости. «Вы видели Фэлла?» — нетерпеливо спросил суперинтендант. «Стал ли он разбираться с письмами? И если да, то...» Рэмпл объяснил ситуацию и спросил. «А у вас есть новости?» «Да, и причем важные. И Петтиса, и Барнаби можно исключить. У них у обоих железные алиби». Вдоль Адельфи террас проносились резкие порывы ветра, заставлявшие высокие оконные рамы дребезжать. Хедли продолжал шаркать по каминному коврику и рассказывать. «Прошлым вечером я встретился с тремя друзьями Барнаби, которые играли с ним в карты. Одним из них, между прочим, был судья из Олдвейле. Вызвать в суд человека, невиновность которого может подтвердить действующий судья, весьма проблематично, я так скажу. Доказано, что в субботу Барнаби играл в покер с 8 утра и почти до половины 12-го. Бесс же сегодня утром был в том театре, о котором говорил Петтис, и да, Петтис действительно ходил на спектакль. Один из буфетчиков в театре знает его в лицо. Судя по всему, второй акт спектакля заканчивается в 10:55. Этот буфетчик клянется, что во время антракта подавал Петтису виски содовый. Иными словами, он выпивал в буфете практически в то самое время, когда неизвестный выстрелил в гримо почти в миле от него». «Я ожидал чего-то подобного», — сказал Рэмпл, немного помолчав. «И все же услышать подтверждение — совсем другое дело. Я хочу, чтобы вы кое на что взглянули». Он протянул Хедли хронологию, которую они с женой составили ночью. Хедли мельком взглянул на лист. «А, вижу. Я и сам набросал нечто подобное. Выглядит вполне разумно, особенно замечание про девушку и Мэнгана, хотя у нас нет никаких точных данных о времени. Но, я думаю, ваша маленькая теория выдержала бы критику». Хедли похлопал листом по ладони. «Сужает круг, признаю. Мы заново допросим Дреймона. Я позвонил в дом Гримо сегодня утром. Атмосфера там истеричная. Тело старика вернули из морга. Мне не удалось многого добиться от Розетты. Я лишь узнал, что Дреймон еще не до конца пришел в себя и находится под действием морфия. Мы...» Он остановился, услышав знакомые хромающие шаги, перемежавшиеся со стуком трости. Они замерли ненадолго перед дверью, как раз на последних словах Хедли. Потом доктор Фелл вошел. В его глазах не было огонька. Он был хмур, как само это утро. Его словно обволакивала аура обреченности. «Ну?» — поторопил его Хедли. «Вам удалось узнать, что вы хотели из этих бумаг?» Доктор Фелл покопался в карманах, нашел свою черную трубку и прикурил. Прежде чем ответить, он проковылял к камину и бросил спичку в огонь. Наконец усмехнулся, но очень слабо. «Да, я узнал то, что хотел. Хедли, целых 2 раза я повел вас не туда в моих теориях о том, что случилось в субботу ночью. Настолько не туда и с такой чудовищной и тошнотворной тупостью, что если бы я не распознал правду вчера, чем спас собственное самоуважение, я бы заслужил самого сурового наказания за глупость, какое только можно придумать. Тем не менее, ошибку совершил не я один. Судьба и обстоятельства распорядились так, что была совершена еще более катастрофическая ошибка. Комбинация этих двух ошибок превратилась в необъяснимый ужасающий пазл. Но на самом деле мы столкнулись с самым обыкновенным, отвратительным и малодушным убийством. Хотя, вынужден признать, оно действительно было хитроумно. Что касается вашего вопроса, да, я узнал все, что мне требовалось». «Ну и? Что там было написано? Что было в этих бумагах?» «Ничего», — ответил доктор Фелл, И от того, как медленно и мрачно он произнес это слово, повеяло жутью. «Вы хотите сказать, что эксперимент не удался?» — вскричал Хедли. «Нет, я хочу сказать, что он удался. И что это были просто пустые листы бумаги», — пророкотал в ответ доктор Фелл. «Ни единой строчки, ни обрывка надписи, ни малейшего намека на смертоносные секреты, о которых я разглагольствовал при вас в субботу вечером. Вот что я хочу вам сказать. Однако нашлось в той кипе несколько кусков более плотной бумаги. Знаете, такой плотный картон, на котором действительно выступило несколько печатных букв». «Но зачем тогда сжечь письма, если дело в том, что это были никакие не письма? Это была просто бумага. И вот в чем мы ошиблись. Неужели у вас до сих пор нет никаких догадок, какую роль она сыграла? Что ж, Хедли, нам лучше бы окончательно совсем разобраться и выкинуть эту неприятную историю из головы. Вы хотите встретиться с нашим невидимым убийцей, не так ли? Вы хотите встретиться с проклятым вурдалаком, с полым человеком, который будоражил нашу фантазию последние дни? Очень хорошо. Я вас познакомлю. Вы на машине? Тогда поехали. Посмотрим, удастся ли мне добыть признание». «От?» «От одного из обитателей дома Гримо. Идемте же!» Рэмпл чувствовал, конец расследования близок, и боялся этого, потому что в его идущей кругом голове не было ни единой мысли о том, к чему они придут. Полузамерзший мотор сначала не хотел заводиться, и Хедли пришлось его разогревать. Потом они постояли в пробках, но Хедли даже ни разу не выругался. Тише всех себя вел доктор Фелл. В доме на Рассел-сквер были задернуты все шторы. Дом выглядел еще мертвее, чем вчера, потому что теперь смерть по-настоящему пробралась туда. Когда доктор Фелл позвонил в дверь, они даже услышали звон колокольчика, настолько тихо было внутри. Энни открыла им далеко не сразу. В этот раз на ней не было ни головного убора, ни фартука. Она выглядела бледной и напряженной, но по-прежнему сохраняла спокойствие. «Нам нужно увидеть мадам Дюмон», — сказал доктор Фелл. Хедли вскинул голову, но лицо его оставалось бесстрастным. Энни сделала шаг назад, впуская их, так что в следующий миг создалось впечатление, будто она говорит из глубокой тьмы коридора. «Она здесь», — девушка указала в сторону гостиной. «Я позову...» Горничная сглотнула. Доктор Фелл покачал головой. Он прошел мимо нее удивительно тихо и открыл дверь в гостиную. Невзрачные коричневые жалюзи были опущены, и плотные кружевные занавески приглушали остатки света. Комната выглядела просторнее. Вся мебель терялась в тени, выделялся только один предмет — сияющий черный металл, обрамленный белым атласом. То был открытый гроб. Вокруг него горели тонкие свечи. В воспоминаниях Рэмпла о лице трупа сохранилась лишь одна маленькая деталь. Со своего места он видел только кончик его носа. Однако свечи, бледная пышность цветов и аромат ладана создавали у всех вошедших ощущение, будто они перенеслись из сумрачного Лондона куда-то к ветрам и каменистым горам Венгрии. Туда, где золотые кресты служили защитой от демонов, а гирлянды из чеснока отпугивали рыскающих по округе вампиров. И все же в первую очередь они обратили внимание на другое. Рядом с гробом стояла Эрнестина Дюмон, одной рукой вцепившись в его край. Свет тонких высоких свечей окрасил ее сидеющие волосы золотом. Он смягчил и приглушил даже угловатые сутулые плечи. Когда она медленно повернула к ним голову, они увидели, что глаза ее ввалились и запали, хотя она все еще не могла плакать. Ее грудь судорожно вздымалась. Несмотря на обстоятельства, плечи женщины были укутаны неуместно яркой тяжелой желтой шалью с длинной бахромой, расшитой красным парчевым узором и бусинами, в которых отражались блики пламени. Шаль вносила последний штрих в общую варварскую атмосферу. А потом она увидела их. Обе руки неожиданно вцепились в стенку гроба, словно ей хотелось защитить собой мертвеца. При неровном свете свечей они видели лишь ее силуэт с руками, раскинутыми в разные стороны. «Признание пойдет вам только на пользу, мадам», — очень мягко сказал доктор Фелл. «Поверьте мне, только на пользу». На секунду Рэмплу показалось, что она перестала дышать. Потом она издала звук, похожий на кашель, вспышка горя перед всплеском истерического веселья. «Признание?» — повторила она. «Так вот до чего вы додумались. Дураки вы все тогда! Впрочем, мне все равно. Признаться в чем? В убийстве?» «Нет», — ответил доктор Фелл. Всего одно тихое слово, но тяжесть ощущалась во всей комнате. И теперь она уставилась на него. И теперь, когда он сделал несколько шагов навстречу ей, впервые за все время в ее глазах появился испуг. «Нет», — сказал доктор Фелл. «Вы не убийца. Позвольте, я расскажу, кто вы на самом деле». Он превратился в черную фигуру, возвышающуюся над ней, но его голос по-прежнему был мягок. «Понимаете, вчера человек по фамилии О'Рурк рассказал нам несколько интересных вещей. В том числе он поделился с нами секретом, что большинство иллюзий на сцене создается при помощи ассистента. И эта иллюзия не стала исключением. Вы были ассистенткой иллюзиониста и убийцы». «Полого человека», — сказала Эрнестина Дюмон и внезапно истерически расхохоталась. «Полый человек», — повторил доктор Фелл, повернувшись к Хэдли. «В самом что ни на есть прямом смысле. Полый человек — кличка, которая превратилась в ужасную иронию. Мы об этом тогда еще не подозревали, но это была доподлинная правда. В этом одновременно заключается и весь ужас, и весь стыд ситуации. Хотите видеть убийцу, за которым вы охотились на протяжении всего дела? Он лежит перед вами», — объявил доктор Фелл. «Но Господь ему теперь судья». С этими словами он медленным движением руки указал на мертвое белое лицо доктора Шарля Гримо.